Глава 7. Да, в кабинете многое изменилось. При мне обстановка была достаточно спартанской, да и я редко здесь сидел, только если надо было прочитать почту или собрать короткое совещание. В остальное время я был или на объектах, или в кабинетах сотрудников, да и в ФСБ работал так же, меня там ноги кормили. А у Игнашевича все поменялось, ведь он заседал здесь всегда и управлять предпочитал отсюда. Сменилась мебель. Вместо обычного конторского стоял большой черный стол из массива дерева, занимавший почти все свободное пространство. На нем стоял письменный набор для руководителя со здоровенными, не особо удобными принадлежностями, зато наверняка дорогущий. Кресло, как у злодея в шпионских фильмах. С огромным подголовником и широкой спинкой. Сзади даже не видно, кто там сидит. Но оно кожаное, а кожаные кресла летом я совсем не любил, прилипаешь и потеешь. На стене висели какие-то африканские маски из черного дерева, украшения из разных экзотических мест, где он бывал в отпусках, фотографии самого Игнашевича на слоне, на верблюде и где-то на фоне гигантского арабского небоскреба. На каждом фото он становился все старше и толще, зато любовница каждый раз разная. Под всем этим стояли стулья для подчиненных, кто приходил на планерки, самые дешевые и неудобные. Учитывая, что планерки он любит долгие, сотрудникам не позавидуешь. Из старого остался только портрет президента, но только потому, что под ним сейф. А из техники для работы был здоровенный моноблок, на котором горело окно ввода пароля, и новенький ноутбук в алюминиевом корпусе, про который говорили администраторы. Он закрыт. Дальше у самого окна стоял еще один небольшой столик, на котором был принтер, небольшой монитор и простенький системный блок с удаленным доступом к серверу видеонаблюдения. На монитор был приклеен розовый стикер с надписью «Не обновлять». «Он уже положил вам сервер, парни?» А я предупреждал. Монитор работал, показывая камеры, но подключены не все. Это уязвимость, которую не исправили. Была и другая, более серьезная. Игнашевич всегда требовал себе максимальных прав администратора на все свои учетные записи. Он считал себя человеком, который в этом разбирается. Это очень небезопасно и по факту не нужно, но после меня это все явно настроили для него, как и для его учетки видеонаблюдения. Но меня нет, и он в отсутствии Трофимова был в конторе самым главным. Так что я подошел к монитору, открыл меню, и первое, что меня там встретило, была табличка «Обновить систему». Я по привычке это свернул. Так и не настроили лентяи, но это пригодится. В видеонаблюдении я разбирался, камеры смотрел часто, поэтому у меня заняло не больше 2 минут, чтобы почистить за собой следы на 3 камерах, где я мог засветиться, и удалить об этом записи в журнале. Когда буду уходить, покажусь еще на 2, но я просто нажму «Обновить систему», и начнут ставиться обновления, после которых сервер начнет перезагружаться, и все вырубится минут на 10. Когда Илья будет смотреть, что случилось, то решит, что Игнашевич снова проказничает и игнорирует просьбы, а тот точно скажет, что ничего не делал, даже если и сам виноват. Хвосты зачистил, теперь главное то, ради чего я здесь. Сейф и записи на столе. На столе много записок, стикеров, что-то он пишет в ежедневнике, что-то на подвернувшихся листочках бумаги. Что-то из этого может пригодиться. Анализировать было некогда, пока только собрать. Вот я и делал снимки. Снимал не на студенческий айфон тёзки, а на свой телефон, который добыл из тайника на днях. Конечно, на моем телефоне камера похуже, но айфон же все хранит удаленно. И не факт, что эта функция отключается до конца, а эти данные могут быть слишком важны, чтобы хранить их на забугорном сервере. Я проверил, что ничего не сбил со своих мест. Теперь сейф. Снял портрет президента, увидел знакомую дверцу и панель с кнопками цифрового набора. 8 знаков. Вряд ли он оставил мой старый код. Попыток много, но при каждой ошибке он громко пищит, а через стену это могут услышать. Сначала попробовал было ввести дату рождения Игнашевича, но подумал, вспомнил кое-что и ввел другую. 05-05-19-49. Он же Подхалим. И уже как-то ставил дату рождения Трофимова на другом сейфе, когда получил очередной втык, что ставит свою, и похвастался этим, за что получил еще раз уже от самого Трофимова. Открылось сразу. Неплохо тут. Внутри лежали пачки денег, баксы, евро и рубли. Но их трогать не буду, хоть они бы мне не помешали. Что-что, а пропажу денег он заметит точно. Сразу поймет, что у него в сейфе кто-то шарился, начнет спрашивать. Может быть, даже сам меня вспомнит, как охранник и Илья. Полезут остальные хвосты и будут вопросы к камерам. Это нежелательно. Кроме денег, там еще лежали распечатки почтовых сообщений с компьютера, несколько договоров, и все это я снимал так быстро, как мог. Не особо тщательно, приоритет был в скорости. Некоторые я вообще снимал на видео, чтобы потом выбрать нужное на стоп-кадрах. Еще был телефон, такой же, как у меня, выключенный. Наверняка настроенный на быстрое удаление данных. Несколько сим-карт в пластиковом держателе, пара банковских карт на чужие имена, в том числе банков, которые у нас больше не работали. И твою дивизию. Не эту ли карточку мне тогда пихал Трофимов перед тем, как отдать приказ о ликвидации? Внешне та же самая. Белая, с кнопочками и маленьким экраном. Холодный криптокошелек, как он говорил. Ладно, это интересно, но без пин-кода или кодовой фразы бесполезно. Но я снял на телефон. Совпадение слишком сильное, чтобы его игнорировать. Ну а в дальнем углу валялась флешка. Старенькая, потертая, с потерянным колпачком и множеством царапин на зеленом пластике. С одной стороны, выпуклые буквы гласили, что объем аж целых 512 мегабайт, а с другой кто-то осторожно выгравировал иголкой кап. Кузьмин Андрей Петрович, это же его приблуда, я помню, как он ее купил в конце нулевых, и она была подцеплена к его ключам. Он же тоже старомодный, привязывается к старым вещам, мог сохранять и то, что накопал по проекту, но в его квартире ее не нашли, хотя я говорил следакам, что она должна быть. Значит, Игнашевич помог избавиться от Петровича, а меня поставили на это место, чтобы я сопоставил все улики, которые мне подбросили, и обвинил покойного в измене, ведь у меня же была репутация, и мне бы поверили. Я начал свое расследование, и от меня избавились. Вот такие пироги. Но я с вами еще поквитаюсь за всех, кого порешили, чтобы заработать на своем предательстве. А почему не уничтожили флешку? Варианта у меня было два. Игнашевич понимал, что и он может стать неудобным, и тоже мог пытаться обезопасить себя. Вероятность низкая, ведь он хранит ее на работе еще и с таким паролем. Второй — хотели подставить кого-то еще, но пока не подвернулось подходящего случая, поэтому все хранится так близко, под рукой. Ну ладно, пора узнавать, что здесь находится еще. Осталось не так много времени, потому что Илья обедает быстро, он скоро придет. Но глянуть компьютер бывшего зама стоит точно. Сначала проверил принтер, ничего. Раньше там всегда торчала стопка распечатанных бумаг. Игнашевич обычно старомодно печатал все входящие письма и читал их с бумаги. Научился прятать в сейфе. Теперь компьютеры. Поднял клавиатуру на рабочем столе, под ней ничего. Я как-то делал ему втык, что нечего хранить там пароли, и он запомнил. Пароль у него, скорее всего, легкий, но все же там должны быть буквы и цифры. А три неправильных попытки заблокируются, и останутся следы. Он сообщит администраторам, что у него опять не работает, а те мгновенно увидят, почему заблокировалась учетная запись. Но сами системные администраторы однажды попадались кое на чем, нарушив инструкцию. Ну, я сам, пусть далеко не так хорошо разбираюсь в компьютерах и доменах, но кое-чему научился, пока устраивал проверки. Я открыл ноутбук, запоминая, как он лежит на столе. Вылезло окно запроса пароля, но учетная запись была не Игнашевича, а локального администратора, под которым настраивали компьютер. А такое должны были отключить для большей безопасности. Впрочем, для ноутбука Игнашевича могли сделать исключение в правилах по его настойчивой просьбе. Старый пароль администратора я вспомнил. Он в целом был хоть и сложный, но запоминающийся. Это длинная фраза «Раскольников зарубил старуху топором в Петербурге XIX века латиницей без пробелов с чередующимися большими и малыми буквами и восклицательным знаком в конце». Не подошло, но у нас раньше была политика менять пароли раз в месяц. Прошло 2 месяца, я просто добавил в конце двойку. Подошло. Обленились вы без меня, ребята. Не захотели сильно менять запомнившийся пароль, вот и меняют цифру на конце. Так, возможности входа в саму учетку Игнашевича и его почту у меня нет. Но все его рабочие файлы с моноблока должны были перетащить на рабочий стол пользователя. И вот в эту папку я мог зайти. Первым делом флешка, хотя все самое важное с нее наверняка уже подчистили, но для убедительности что-то должны были оставить. Дальше начал искать папки и файлы, которые Игнашевич сохранял себе на рабочем столе. Там такого компромата может и не быть, но все равно найдется что-нибудь полезное. Попутно слушал через стенку, как финотдел пожирал купленные мною бургеры и смеялся над курьером, что пришел не туда. Не зря я купил так много, но съедят все или надкусают. Долго проверять документы было некогда, так что я просто выборочно открывал и снимал на телефон прямо с монитора. Эмоции отбросил, хотя понимал, это оно, верный след. Через несколько минут вышел, выключил и вернул все, как было. Положил бумажки и флешку на место, закрыл сейф, повесил портрет, чуть повернул, как было раньше. Компьютер — это уже больше, чем я хотел. Главная моя цель — изначально сейф и бумаги. А тут получилось плодотворно. Можно уходить, но перед этим я окинул взглядом кабинет. Что еще? У меня осталось примерно около минуты. В корзине для бумаг была всего одна бумажка. Я аккуратно развернул ее, посмотрел. Твою дивизию. Но это действительно интересно. Снял на телефон, аккуратно смял, положил на место и подошел к окну. Теперь нужно нажать на обновление видеосервера и двигать в сторону техотдела, ведь вечно занятый Илья обычно обедает прямо на рабочем месте. Сейчас было то же самое. Я постучал, и он открыл. За его спиной располагались столы, на одном стоял закрытый пластиковый контейнер, где раньше был обед. Подоконник, заваленный коробками от всякой техники, и шкаф, на котором лежали новые картриджи. У шкафа стоял стол технического директора Гришкина, а на стене ящик с кодовым замком, где хранился универсальный ключ доступа, ведь это Гришкин настраивал систему контроля управления доступом, СКУД, и выдавал всем пропуска на этаже. Если бы не встретил админов в коридоре, пришлось бы лезть сюда, но... Я нашел другой вариант, полегче. И хоть не пришлось лезть в кабинет Тимохина, отвечающего непосредственно за работу всех охранников, а он тоже чекист, хоть и молодой на фоне нас, даже 90-е не застал. К нему подкопаться сложнее, зато у него были все ключи, и он тоже любил кофе. «Да, случайно я ключ-карту вашу прихватил», — пояснил я, виновато улыбаясь, и протянул Илье ключ Игнашевича. «Выйти хотел, а там охранник мне так странно смотрит, говорит, верни на место, а то полицию вызову». «Ничего себе!» — пробурчал сисадмин и достал из кармана гостевую ключ-карту, посмотрел на нее. «Хорошо, что Игнашевич этого не видел. Злой? Не то слово!» Лифт спустился на первый этаж. Но я вышел не сразу, а присмотрелся и правильно сделал. Охранник этого не заметил, у него была посетительница. Камеры уже погасли, но у охранника вместо камер на компьютере был открыт почтовый клиент, там было письмо. Я уже понимал, что это за письмо. Утром Игнашевич получил одно письмо от Трофимова, который по привычке распечатал, прочитал и прислал охране. Там был снимок девушки в деловом костюме. У Трофимова была приписка. «Про нее мы с тобой говорили». Это письмо Игнашевич переслал охране с пометкой «Ни в коем случае не пускать, ни под каким соусом, если не уходит вызвать ГБР или полицию и выгнать». После чего смял лист и бросил в корзину, и там я его увидел. И вот эта девушка с фото прямо сейчас стояла за стойкой, улыбаясь охраннику. «Так у меня собеседование», — мило щебетала посетительница. «Это была она, та девушка, что я видел в кофейне». Да и это ее лицо было на фото, которое рассматривал охранник, наклонившись к монитору вплотную. Это настолько серьезное дело, что он даже выключил свое видео про заработок. Вот такие пироги. Мне стало интересно, что происходит, но вмешиваться я не стал. В голове уже сложилась логическая цепочка, почему она не должна меня здесь видеть. «У меня собеседование на 7-м этаже, фирма «Альянс», — весело говорила девушка, — «бухгалтерию, к Логиновой». «Вы сообщите, пожалуйста». «Уходите», — — сквозь зубы проговорил охранник. «Никаких собеседований сегодня нет». «Позвоните, пожалуйста, может быть, она забыла?» «Уходите», — повторил охранник злым голосом. Я заметил, как он судорожно давит кнопку вызова группы быстрого реагирования под столом, будто перед ним была не девушка, а как минимум 5 крепких, накачанных, бородатых парней, которые вот-вот на него кинутся. Она все пыталась его уговорить, улыбалась, строила из себя наивную расстроенную девочку, но мне пока светиться перед ней нельзя. В любом другом месте, только не здесь. Я достроил цепочку. Она была в кафе, где искала последнего свидетеля моей смерти, того пацана-кассира. Она внимательно посмотрела на меня, когда уходила, вполне возможно, что знала, что я говорил с тёзкой за несколько часов до смерти, или, что более вероятно, кого киллеры сбили на машине, когда уходили. Если встреча в кафе могла сойти за чистую случайность, то встреча здесь уже совсем другое. Она будто шла по моим следам, вернее, по следам отставного полковника Давыдова, а не студента Толика. Через стеклянную дверь видно, что снаружи остановился черный джип, оттуда вскоре вышли 3 человека, как раз из тех, кого набирали в мое время. Все 3 высокие, крепкие, уверенные в себе. Это группа реагирования фирмы «Альянс», возможно, последнее, что в ней еще работает так, как надо. 3 крепких мужика с удивлением посмотрели на охранника бизнес-центра с видом «И ради этого ты нас вызвал?» А тот показал на нее «Не хочет уходить, нужно вывести». «Да я сама уйду», — пробурчала она, убирая темные очки в сумку. «Злые вы!» Я подождал какое-то время, чтобы она точно свалила, и после вышел, разминувшись с охранником, перед этим положив карту на стойку. «Больше я сюда в качестве курьера не заявлюсь. Разве что для собеседования через какое-то время или еще как-нибудь». Пока шел, думал об этой девушке, вызвав ее приметы в памяти. Она пытается выглядеть студенткой, но ей примерно 25 или чуть старше, занимается спортом, судя по фигуре, и, возможно, контактными единоборствами. Вполне себе приятная внешность. То, что она явилась сюда, может быть совпадением, но такой вариант лучше не рассматривать, а подготовиться к другому, серьезнее. Сейчас нельзя было исключать влияние зарубежных разведок и их завербованных агентов. Они тоже могли заинтересоваться тем, что произошло с проектом, о котором они наверняка наслышаны. Но мог быть кто-то из наших. Трофимов же оказался в курсе, но остановил ее достаточно мягко, как бы между делом. Думаю, что ФСБ много кого отправляло разобраться, почему начались такие странности в важном проекте и почему сразу 2 кураторов безопасности погибли, оказавшись предателями. И помимо официальных следователей, могли отправить кого-нибудь под прикрытием. Там разные подразделения. Если у Трофимова есть подвязки в одной службе, это не значит, что другая не будет вести свое расследование. И все же у него влияние и нужных знакомств много. Если это действует ФСБ, то понятно, почему Трофимов принял меры, сообщил кто-то из его друзей. Недостаточно влиятельный, чтобы остановить расследование, но способный его саботировать. И при этом Трофимов просто преградил ей дорогу, но не рискнул действовать серьезнее, ведь это уже могло грозить последствиями, с которыми он бы не справился. Далеко не факт, что та девушка сотрудница органов. Возможно, кто-то отправил ее с целью чего-нибудь выведать, а сам наблюдал. Могут быть и другие, кто внедряется. Если это так, значит, рано или поздно девушка или кто-то из их группы может сходить ко мне в общежитие, чтобы под каким-нибудь поводом выяснить, что я обо всем этом знаю. Но все равно это не делает ее саму и ее группу прикрытия, если она есть, моими союзниками. Да, они могут хотеть разобраться, они могут делать свою работу на совесть, они могут знать о проекте и гореть желанием его очистить от врага. Вот только кто гарантирует, что итоги этого расследования не уйдут к Трофимову и его покровителям. Стараются как лучше, а выходят как обычно. Кстати, можно же проверить, насколько они надежны. Могу что-нибудь слить, осторожно. Что-нибудь такое, что не выведет к моему новому телу. Что-нибудь вроде того, что накопал Петрович. У меня были его зацепки. Кстати, Петрович... В голове начала прокручиваться еще одна идея. Призрак человека, о котором все думают, что он мертв. Его фантом, который знает слишком много. И этот человек не я, не старый я и не новый. Просто использовать то, что мог знать только Петрович, чтобы, в принципе, не было никаких связей со мной. Якобы у Петровича были союзники, о которых Трофимов не знает. И он будет думать в ту сторону. Хм, я подумаю. Теперь пора изучать то, что успел накопать. Но одно я мог сказать точно. Игнашевич предатель на 100%. Это было не просто обвинение из-за того, что он мне не нравился. Там были конкретные доказательства, которые надо обработать. Пока же вернулся в общагу и положил уже ненужную термосумку курьера на место. «Уже вернулся?» — спросил Миша, поднимая голову. Кажется, он как лежал в той же позе с телефоном, когда я уходил, так и лежит. «Тяжеловато пока работать», — сказал я. «Еще охранник бургер сожрал». «Жиза», — с сочувствием произнес Миша. «Вечно с ними какие-то приключения. Нет бы просто впустить человека, надо повыделываться. Стараешься, стараешься». «Ты-то стараешься», — подколол Саша, сидевший за столом, все с той же приставкой в руках. «Тебя тогда взяли на подработку, а ты ушел на обед и больше туда не вернулся. Даже не предупредил». «А чего они?» — Миша махнул рукой. «Они мне совсем другое обещали». «Пофиг», — сказал Саша, — «ты ушел, а потом все говорят, что зумеры ненадежные, работать не хотят». Я скинул кроссовки, лег на койку и достал купленный по дороге эспандер, а то пальцы все же слабоватые. А свободной рукой начал листать фотки на экране смартфона. «Нормальный телефон взял?» — засмеялся Миша, поглядев на меня. «Андроид, а не свой айфон». «Мне нужны оба», — произнес я. «Так, какие конкретно доказательства могут использоваться, что Игнашевич предатель и всегда им был? Самая первая неожиданная покупка квартир в Москве и Петербурге. Об этом были документы на компьютере. Одна в июне, другая в мае, за 3 дня до моей смерти. Выписано на чужое имя, но это мелочи. На какие шиши, учитывая, что зарплата Игнашевича хоть и высокая по нашим меркам, но не настолько, чтобы покупать жилье за десятки миллионов. Хм, а за бугор свалить ему не предлагали? Ну, значит, точно расходный материал. Донести бы это до него, и он сам начнет рыть против бывших друзей и подельников. Плюс куплена машина, внедорожник «Мерседес», он делал скан доверенности. Учитывая, сколько стоит «Мерсы», покупка получается тоже очень дорогая, не по карману. Дальше, из того, что накопал в сейфе. Какие-то подряды с мутными лицами, наверняка фирмами-однодневками. Выписки счетов, но все забугорные. В них надо разбираться, но что-то можно подшить к делу. Возможно, все связано с предательством. Возможно, он ведет свой бизнес с левыми подрядчиками, чтобы украсть побольше. Еще был приказ, где он был исполнителем, о том, что расформирован отдел с ребятами, занимающимися дронами. Подпись Трофимова. Но составил Игнашевич, и все трое уволены. Увольняли и других, в основном тех, кто работал со мной и, возможно, как-то высказывался обо всем. Их зачищают, но хотя бы без убийств и сроков. Просто уволили. Также были рапорты в фирму «Иглис», где служба безопасности Альянса указывала работающих там людей, не прошедших повторную проверку. Среди них были инженеры и программисты с большим опытом. Якобы они ненадежные, надо брать других. В чем смысл? Украли, что можно, теперь вставляют палки в колеса проекту, пока в других странах разворачивают свои аналоги. Но ведь щит — это нечто большее, чем просто дрон-носитель перехватчиков с машинным обучением и системой свой-чужой. Это сложная и комплексная система управления, реагирующая на любые угрозы. Но она еще на раннем этапе. Ее возможности могут быть намного больше. Я полагал, что проекту дадут время подрасти еще прежде, чем уничтожать. В любом случае, Игнашевич был в доле и получал гору бабла. Кроме этого, в бумажках и стикерах, валявшихся повсюду, были телефонные номера, которые мне предстояло пробить. Номеров было много, у некоторых были имена отчества или название контор, что-то может пригодиться. Остальные записи и записки от руки пока мало что говорили, но я приобщу их к делу. Могут быть совпадения. Да и многие записи на первый взгляд не имели смысла, вроде «М приедет 21-го» или «позвонить Косте на счет Т». Это потом, кто знает, вдруг сойдется, когда начнешь сводить все воедино. И было еще одно серьезное доказательство. Фото ксерокопии паспорта очень плохого качества. Но лицо я узнал. Тот киллер, что бросился на меня с ножом, которому я сломал руку. Для чего это неизвестно. Имя, скорее всего, фальшивое, возможно, делали на него пропуск. Не помешало бы теперь изъять тот ноутбук. Сегодня была разведка, но для серьезного расследования надо изучить его не 10 минут, а целиком, сколько нужно. Но цель на сегодня оставил простую – убедиться, что он враг и почему, причем твердо наверняка. Этого я добился в полной мере и поработал хорошо, много чего узнал. Дальше строим планы, исходя из этого. И кошелек увидел с криптовалютой. А кто у нас владеет криптой? Воронцов все говорил о крупных переводах в крипте, и он постоянно ныл, что не сможет потратить их в той деревне. Трофимов тоже предлагал мне аппаратный кошелек, скорее всего, тот самый, что достался Игнашевичу. А он человек старомодный, где-то может хранить кодовые слова для восстановления. На работе не было, но могут быть другие сейфы, более надежные, подальше от Трофимова. И там может храниться ключ или пароль от этого богатства. Без этого тот кошелек бесполезный пластик, даже после его утери все можно будет восстановить. Если заполучу ключ или парольную фразу от его кошелька, он будет у меня в руках. Более того, смогу проверить, сколько у него есть денег и на что он их тратил. Уверен, что квартира и тачка связаны как раз именно с этим. И это реально, ведь ключи сложные. Он должен быть где-то записан, причем не в компьютере, откуда его могут выкрасть. Хотя, может, и на компе. Игнашевич слишком мало времени посвящает информационной безопасности. Этим вопросом стоит заняться и разобраться, но так, чтобы он меня не отследил. Правда, это были уж совсем новые технические штучки. У меня даже голова начала болеть, когда я начал об этом думать. Нужен надежный техник, которого можно подключить. Но мне нужна не просто слежка за средствами Игнашевича. Надо не просто понимать, что у него есть и на что он это тратит. Нужно в нужный момент перехватить это и избавить его от лишних денег, подгадать случай, выполнить комбинацию, чтобы он решил, что это его хозяева его кинули. И что он предал впустую. Есть люди, которые обвиняют Иуду в том, что он предал Христа, а есть и другие, которые обвиняли Иуду в том, что он предал слишком дешево. Вот Игнашевич как раз из таких, и за свои 30 сребреников трясется. Надо бы с этим поработать. В желудке очень громко заворчало. Ну да, я ж почти не ел сегодня. В те дни, что был у бабушки Толика, привык питаться хорошо, не парой шоколадок с печенюшками, а чем-нибудь серьезным. Сейчас бы съел сковородку жареной картошки с салом, что солил дед. Едва подумал об этом, как есть, захотелось еще сильнее. И правда, может, картошки пожарить. Впрочем, у меня припасов никаких не было, а объедать никого я не хотел. Схожу, куплю, что надо. Я вышел, вспоминая, где должен быть ближайший магазин. Но на самом выходе налетел на рыжеволосую девушку в юбке и блузке. «Ой!» — воскликнула она. Все выпало. Ее сумка лежала на земле. Помады, карандаши и блокнот разлетелись во все стороны. Я нагнулся, помогая ей собрать вещи. Ну, прямо как по учебнику, неожиданно столкнуться и завязать контакт. Ну, или как сделал я, когда подсунул сисадмину левую карту. Правда, действовала она грубовато, как по учебнику для первокурсников, но, с другой стороны, она думала, что перед ней молодой 20-летний пацан, который ничего не поймет. «Вы же Анатолий?» — тем временем спросила она. «А я к вам как раз иду». «Ого!» — сделал я вид, что удивился. «Да, я как раз хотела поговорить по поводу той аварии». Рыжая девушка поправила волосы. «Я Катя, журналистка. Заходила тогда к вам в больницу, но вы уже выписались. Сможете помочь, если вам не сложно?» В кафе она была в темных очках. Сейчас смотрела ясными глазами. Надела парик, сменила одежду, использовала макияж другого цвета и даже другие духи. Обычный 20-летний парень, глядящий на вырез ее блузки, даже не понял бы, что уже видел ее сегодня. Даже голос будто стал другой интонацией. Как я и предполагал, она вышла на меня сама. Значит, идет по следам убитого чекиста, не знаю, что он жив и сам работает. Да, из тебя такая же журналистка, как из меня студент, но ставлю плюс за старание. Интервью? Сделал я удивленное лицо, будто сбит с толку. Ну, давайте попробуем. Попробуем выяснить, что ей надо, и разузнать о ней побольше, ничего не открывая о себе.